Матерь Агни-йоги. Распределение по лучам происходит по соответствию, но необходимо накопление элементов, созвучных лучу. Луч посылается тем, кто идет за владыкой. Ассимиляция вибраций его создает накопление чаши, и когда сброшено тело, магнитная сила светоносных отложений начинает действовать, уже не связанная с сопротивлением плотной материи. Если накопления эти не света, но тьмы, магнитное притяжение действует к полюсу тьмы. Тьма магнетична, и сонмы неочищенных духов неодолимо влекутся к фокусам созвучных им притяжений. Закон созвучия действует также и здесь. В жизни земной идет накопление кристаллов огня. Агни, светлый, и огнь, поедающий, действуют мощно, но в сферах различных. Человек – это магнит, постоянно привлекающий к себе элементы огня, который может быть или творящим огнем, или огнем, поедающим.